Глава 8. Поединок Адриана с Артемисом Барреттом стоял вторым в дуэльных списках. До этого мы с несказанным удовольствием посмотрели на то, как проиграл одному из драконов Вильдора Сайрус Тресс. Последний был из навещавшего нас ночью квартета и этим утром выглядел не особо свежим. Если не сказать, что довольно потрёпанным. Поединок Тресса закончился быстро и без каких-либо для него вариантов. Судьи присудили ему поражение, после чего дракон поднялся на ноги и уставился в нашу сторону с неприкрытой злобой. Словно мы во всем были виноваты. На это я приветливо ему помахала и даже улыбнулась. «Мы, Саммерсы, очень вежливые и воспитанные, особенно если к нам относятся с уважением, а они приходят насиловать и издеваться под покровом ночи». Артемис, кстати, не снялся с поединка, хотя вчера ему досталось намного сильнее. С довольным видом заявил Шираж. «Я узнавал, по правилам турнира участника уже не заменить. Так что наш дракон поставит в этом деле точку. Тогда у Элевсина останется только этот, как его». «Дамьен Дункан», — подсказал Идриш. И я невольно вздрогнула. Такое со мной происходило каждый раз, когда я слышала его имя. Его бой с кем-то из Вальдора пятый в списках. После них идет Шаур с еще одним драконом из Урга. «Жаль». Вздохнула я. «Но мне кажется, у меня не получится его увидеть. Хотя мне очень этого хотелось». Через 15 минут открытие турнира по Дейгардишу. Из-за того, что вчерашние состязания по боевой подготовке затянулись, наша дисциплина начиналась без нескольких участников. Поэтому и списки партий были составлены таким образом, что первые игры были у тех, кто в это время окажется свободен. Например, такие, как я. С утра мы успели взглянуть на те самые списки. Первая игра у меня стояла с парнем из Базилии. Следующая — с драконами, и драконов было очень и очень много. Все Академии Элевсина выставили на турнир по Дейгардишу по два участника. Так что он мог затянуться до позднего вечера, а то и перекинуться на завтрашний день. Но мы надеялись, что все закончится уже сегодня и самым лучшим для нас образом. Потому что на этот вечер у нас были планы. Отметить удачное начало большого турнира, после чего отправиться на прогулку по Элевсине. Тут меня снова стукнуло по спине. Да так, что я едва не влетела носом в заградительный барьер. Да, я снова прощёлкала клювом, как сказал бы Тобиас, и был совершенно прав. Но я лишь страдальчески вздохнула. Шираж в проявлении своей дружбы причинил мне больше физической боли, чем все драконы вместе взятые. «Смотри-ка, вот и наш Ивард!» — воскликнул демон. Потому что как раз объявили о начале второго поединка. И оба противника, полуобнаженные, появились на арене. «Сейчас он покажет этому драконишке. Ивард, Ивард, жги драконов драконьим пламенем!» — завопил Шираж, на что я снова страдальчески поморщилась и отошла в сторону. Ну, чтобы заодно не потерять еще и слух. Помахала Адриану, отметив про себя, что он загляденье как хорош. Правда, ничего нового для себя я не увидела. Драконы идеальны, тут уже не убавить, не прибавить. Тела без малейших изъянов и прекрасные лица, порой вызывавшие у меня скуку аж до зубовного скрежета. Но сейчас я смотрела на Адриана с затаённым восторгом, искренне надеясь на его победу, потому что у него все карты в руках. Пусть Барретт тоже был хорош, но сейчас он выглядел не самым лучшим образом. Даже повышенная драконья регенерация не помогла ему избавиться от кровоподтёков по всему телу и сильной хромоты. Они подошли к бочкам. Артемис сильно припадал на левую ногу, где принялись выбирать себе оружие. А я, прищурив глаза, стала смотреть на метку королевского рода на плече у Адриана. Красота, что уж тут скрывать. Ивард произнес что-то насмешливое. Наверное, напомнил Артемису о том, что не стоило ходить по ночам в гости туда, куда не приглашают. Но тот, к моему удивлению, промолчал. Тоже уставился на метку на плече Иварта, словно о чем-то старательно размышлял. Неожиданно на лице Артемиса появилась ухмылка, да такая мерзкая, что даже я со своего места ее заметила. И остальные тоже. «Сейчас же что-то протявкает, шавка подзаборная!» Стукнув кулаком по разделительному барьеру, в сердцах произнес Шираж. И не ошибся. Но сперва Артемис расхохотался, после чего склонился к уху Адриана. Уж и не знаю, что он ему сказал, но Ивард резко отпрянул и изменился в лице. Затем, по приказу судьи, Артемис отправился в дальний конец амфитеатра, заняв свое место для поединка. Над ареной вспыхнуло иллюзорное табло, показывая, что до старта осталось меньше минуты. Но Адриан как стоял, так и продолжил стоять. Замер с растерянным видом и даже руку с мечом опустил. «Эй, Ивард, очнись!» — в унисон завопили два наших демона. «Ну уже просыпайся! Всыпь ему дракону, чтобы ему больше было неповадно!» «Адриан, не слушай его, все хорошо!» Тоже попробовала внести свою лепту. «Он просто идиот!» Я не знала, не была в состоянии представить, что именно Барретт ему сказал, потому что Адриан до сих пор не двигался с места. Что же могло так сильно его пронять? Вряд ли Барретт заявил сыну лорда Иварта и носителю королевской крови Деллингов, что ему аннулировали выездные документы, и тот станет чьей-то постельной игрушкой в Даргише. За такое Адриан уверенно отпилил бы ему голову даже тупым мечом. Нет, здесь явно что-то другое. То, что выбило Адриана из колеи. Причем настолько, что тот в последнюю секунду до начала поединка все же добрел до своего места, после чего в два счета проиграл бой. Попытался защищаться, но не смог. Его движения были вялыми и апатичными, да и сам он выглядел заторможенным, словно утратил интерес к жизни, к вящему удовольствию зрителей на втором этаже и разочарованию нашей команды. И нет, магия здесь была ни при чем. За этим строго следили судьи, так что Барретт возле бочки приложил Адриана не заклинанием, а словом. «Что не так с нашим драконом?» — страдальческим голосом возвестил Шираж. «До этого Барретта прикончила бы одноногая собака с катарактой». Повернулся ко мне. «Брук, что с ним такое?» В ответ я пожала плечами, потому что понятия не имела. Спросила у двух других драконов, но ни Эйден, ни раздосадованный Винс и знать не знали, что могло произойти с Адрианом Ивартом. Зато мы искренне порадовались, когда в следующем бою на арене появился Семён, не оставивший ни малейшего шанса темноволосому дракону из Урга. Его противник тоже был хорош и по сравнению с Семёном смотрелся ярко и эффектно. Двигался и атаковал зрелищно, и драконы на втором этаже возлюбили его с первой же секунды поединка. Неистово ему хлопали, с воодушевлением встречая каждый взмах его оружия. Но противник Семёна почему-то постоянно падал, сражённый ловкими подсечками. А возле его шеи раз за разом останавливалось тупое лезвие меча нашего старосты. Неожиданно я подумала, что слишком мало знаю о Семёне Бодрове. Глядя на поединок, меня не оставляло ощущение, что у Семёна имелся реальный боевой опыт. На северных границах Аренты никогда не было спокойно. Поэтому дракон, пусть и обученный лучшими мастерами фехтования Даргиша, но никогда не встречавшийся со смертельной опасностью, продолжал раз за разом падать на пол. Четырежды вставал, но судьи дружно закрывали глаза на то, что, будь у них настоящее оружие, на арене лежал бы четырежды драконий труп. На первом этаже начали свистеть и топать, призывая прекратить несправедливое судейство. Затем и Семёну это надоело. На пятый раз дракон уже не поднялся. Упал, после чего долго и бессмысленно глядел в стеклянный потолок и еще немного на второй этаж, где разочарованно гудели зрители. Наконец, дракон стал подавать признаки жизни, но не слишком убедительные, поэтому с арены его унесли лекари. А судьям пришлось отдать победу Семёну. Мы воодушевленно завопили, демоны полезли ко мне с радостными объятиями, от которых меня спас один из организаторов. Подошел, поинтересовался я ли Брук Саммерс, после чего заявил, чтобы я немедленно следовала за ним в третий амфитеатр, где скоро начнется представление участников турнира по Дейгардишу. «Оставайтесь», — сказала я парням из нашей команды. «Вы же видите, что здесь творится. Семёну и Шауру нужна ваша поддержка, а у меня сперва представление участников. И непонятно, когда начнутся первые партии». Кивнув, они пообещали, что придут за меня поболеть сразу же, как только здесь все закончится. Зато, к удивлению, за мной потянулась команда из Тангини, оставшаяся к этому времени без участников на боевой подготовке. Отправилась и команда Грно, их претенденты выбыли еще вчера. На этом сюрпризы не закончились. Шираж догнал Эллисон и встал у той на пути, затем во всеуслышание предложил остаться с ним и досмотреть бои до конца. «Слабоумие и отвага», — округлив глаза, прокомментировал поведение демона Томас Ирсон из Грно. Но на этот раз Эллисон так не думала. «Уж и не знаешь, что еще сказал ей Шираж, склонившийся к уху прорицательницы. Внезапно ее щеки порозовели, и Элисон, кивнув, заявила всем, чтобы те шли без нее, а она побудет здесь. На это я вытаращила глаза, но промолчала. Адриана я заметила в пустынном центральном холле. Он о чем-то беседовал с одним из организаторов. Вернее, тот внимательно его слушал, затем, кивнув, открыл папку с бумагами, после чего принялся снимать с шеи откручивающуюся чернильницу. Тогда-то я и заподозрила неладное. Вернее, я давно уже его подозревала, но сейчас поразилась его размаху. «Погодите», — повернулась я к дракону, который вел меня на состязание по Дейгардишу. «Прошу вас, дайте мне пару минут». «Хорошо, мне надо 5 минут, но, может, я уложусь и быстрее. Нужно поговорить с нашим капитаном, мне кажется, что он...» «Он снимается с состязания по Дейгардишу», — кивнул тот. «Сказал мне об этом, но я посоветовал ему найти главного распорядителя». «Ну что же, он его нашел и кивнул на организатора, возившегося с чернильницей. Я взвыла. «Адриан снимается с турнира по Дейгардишу? Но почему? Как же так?» «Прошу вас, я скоро». Затем подбежала к дракону, наконец-таки совладавшему с чернильницей. А теперь, судя по всему, разыскивавшему перо. «Погодите, не заносите ничего в списки. Это наш капитан, но у него просто плохой день. Не задался с самого утра. Всякое бывает. Я сейчас же с ним поговорю, и он обязательно передумает». Судя по скептическому выражению лица организатора, тот считал, что с драконами Даргиша подобного не бывает. На это я подумала, что могла бы привести ему в пример 4 — Артемиса, Сайруса, Квинта и их неизвестного друга. У тех, например, ночь не задалась. «У вас 3 минуты», — сказал мне распорядитель, и я поблагодарила дракона. «Адриан», — вцепилась в рукав безразличного Иварта, после чего потащила его в сторону, чтобы поговорить без свидетелей. «Сейчас же посмотри на меня. Я не отстану, пока ты внятно не объяснишь, что с тобой произошло. Что именно он тебе сказал?» Тут Адриан повернул голову, и я уставилась на бледное, растерянное лицо нашего дракона. Совсем не похожее на то, к которому я привыкла. «Я убью этого Артемиса Баррета», — промелькнуло у меня в голове. Вернее, не самого Баррета, тоже заявленного на турнир по Дейгардишу. Как-никак звезда королевской крови. Его убивать я не собиралась, и близкое знакомство с тюрьмами Даргиша, а также казнь за тяжкое преступление в мои планы на будущее не входили. Но смерть его фигур на доске будет мучительной, потому что никто не имел права обижать нашего дракона. Только я сама. В этот момент я почувствовала нечто крайне странное. Словно кто-то толкнул меня изнутри невидимой рукой. Или же ногой, потому что толчок вышел увесистым. На миг я обомлела. Проверила защиту. Но нет, она стояла нетронутой. И на меня никто не собирался нападать. Но потом решила, что не сейчас. Сейчас у меня не было ни времени, ни желания разбираться с тем, что бы это могло означать. Сперва мне надо решить совсем другую проблему. «Поговори со мной, Адриан», — попросила я. «Мне не о чем с тобой говорить», — отозвался он тусклым голосом. «Я оказался слабым звеном и никудышным капитаном. Пусть Шаур возьмет на себя мои обязанности. Или же ты, Брук. Мне кажется, ты справишься с этим даже лучше демона». Но я покачала головой. «Адриан, я придушу тебя своими собственными руками, если ты сейчас же не бросишь заниматься глупостями. Твой проигрыш в поединке, согласна, неприятно. Даже обидно, но не смертельно. Ерунда какая-то, честное слово. Все мы, каждый из нас, время от времени проигрываем, но это не повод сдаваться. Прошу тебя, соберись, а потом пойдем со мной играть в Дейгардиш и надерём зад тому дракону. И остальным тоже. Там будет много драконьих задов, нам найдется чем заняться». На лице Адриана промелькнула слабая улыбка, но тут же исчезла. «Я не могу, Брук. После того, что он мне сказал, мне надо об этом подумать. В одиночестве». «И что же он такого мог тебе сказать? Вернее, то, что он тебе сказал?» На долю секунды я закрыла глаза. Подумала, что, наверное, это каким-то образом связано со мной. Адриану я очень дорога. Он ясно дал мне это понять еще в Оренте. Здесь, в Даргише, он тоже не оставлял попыток меня завоевать. И даже мои привычные отказы его не смущали. Скорее всего, Барретт догадался, где у Адриана слабое место, и ударил по больному. Что бы это ни было, это ложь. Если это касается меня, то во мне ничего не изменилось ни за вчера, ни за сегодня. Во мне вообще ничего не изменилось. К тому же я все время была у тебя на виду. Мы даже спали вместе. Вся наша команда в моей комнате. И завтракали сообща. А потом я была с демонами, Брэндоном, Эйденом и Винсом. Мы смотрели за поединками, а парни не спускали с меня глаз. Так что не верь ни единому слову этого дракона». «С чего ты решила, что это касается тебя?» Искренне удивился Адриан, и я. Мне стало стыдно. «Прости», — сказала ему. «Конечно же, ты прав. Мир вовсе не крутится вокруг меня. Ты дорог мне, Адриан, и мне больно видеть тебя таким. Раздавленным, тоскливым, сдавшимся в тот момент, когда нужна спортивная злость и презрение к игравшему грязным противнику. Я не могу, Брук. Это выше моих сил. Извинись за меня перед командой», — заявил Адриан, после чего развернулся и пошел к выходу. Я дернулась было за ним, но тут позади меня раздался противный голос организатора, напомнившего, что мои 5 минут истекли. Он дал мне столько времени, сколько я просила, и даже больше. Но если я сейчас же не проследую за ним в 3-й амфитеатр, то команда Хальстата останется без 2 участников по Удэ и Гардишу. Затем на моих глазах дракон с чернильницей и пером вычеркнул Адриана из турнирных списков. И был совершенно прав, надежды на возвращение Иварта не осталось. Он как раз успел дойти до стеклянной двери, она крутанулась, и Адриан оказался за пределами крытой арены. Он ушел, а я осталась. «Вы правы», — повернулась я к организатору. «Это будет в высшей степени глупо, если мы оба снимемся с турнира», — затем добавила. «Я готова участвовать, потому что я была готова».